Это не игра. 1. Глава 1. Последний шанс вырваться из реальности. Уникальный промокод и внутриигровые бонусы. Подарки в хранилище, доступные сразу после завершения обучающей главы. Гласила надпись на офигенного качества флайере. Объемные, кажущиеся серебряными буквы, сам промокод подчернения, красочные иллюстрации с обещаниями всего-всего и побольше, побольше. Дам в привлекательных позах, что интересно, изображено не было. Нонсенс по нынешним меркам, конечно. Но удивили они меня, конечно, ой как удивили. Последним, что я ожидал, получая паспорт в, простите за тавтологию, паспортном столе, был такой вот рекламный флаер. «Вам очень повезло», сказала тогда молоденькая сотрудница с неприлично глубоким декольте, вместе с вожделенным документом вручив мне рекламку игры, от вездесущего присутствия которой я до этого момента разве что не отпинывался. Мобильная игра, везде, из каждого утюга, из каждого сортира обязательно хотя бы раз в час, но говорили о ней, телевидение и блогеры, билборды и вывески, рекламные вставки в Т-трубе и даже картинки на привычных, но продавшихся рекламодателям продуктов питания, о ней трубили повсюду. А я как мог отбивался от сомнительной перспективы променять боярский ПК-гейминг со всеми его мощами и широтами на крошечный экранчик смартфона и игру, концепция которой мне до сих пор не ясна. В нее играли слишком многие, но довольны были все, а такого же просто не бывает. Должна быть подстава, должна же, правда, уже в метро, заняв свое любимое стоячее место с мягким подзадником, на который можно было прислониться, я достал телефон и, косясь одним глазом на флаер в своей руке, сдался. Государственное участие стало той соломинкой, что переломило таки спину верблюду. Еще и напротив стояли весело гогочущие парни плюс-минус моего возраста, активно комментирующие происходящее на смартфоне одного из них, по всей видимости, тоже недавно сдавшегося новичка. Болтали о луте, прокачке, лучшем классе, пантеонах и их бонусах, все то же самое, что бывало и в нормальных, больших играх. Мог ли я и дальше упрямиться? Мог, но не стал. Магазин приложений встретил меня баннером на весь экран, рекламирующим, ну кто бы мог подумать, именно то, что я и собирался найти. Приложение со странноватым названием это, не игра, скачивание которого отняло пару минут, а запуск, так и вовсе считанные секунды. Простенькая регистрация оказалась позади, и я оказался в меню создания персонажа. Вашу ж бога душу мать, свое лицо я ни с каким другим не спутал бы, а это значит, что промокодик мне вместе с паспортом отдали не просто так. Государство слило мою биометрию, да еще и качественно как, то-то телефон в ладони нагрелся, как сковородка в аду, фотореализм. Но редактировать аватар было все-таки можно, так что я, не будучи дурачком из сказок для взрослой аудитории, и не тех, которые 18+, свое внутриигровое воплощение все-таки немного подправил. Лицо оставил почти без изменений, разве что шевелюре добавил густоты и длины, для солидности. А вот фигура. Во-первых, несколько сантиметров роста, ибо герою лучше быть 1,87 м, нежели 1,78 м. Во-вторых, конституция тела. Плечи и спину пошире, шею повнушительнее, жира поменьше, мышц побольше, так, чтобы получился не гипертрофированный качок, а более-менее серьезный крепыш из тех, что себя не забрасывают, как я за неимением времени и, конечно же, чрезмерного присутствия лени. Но кто не без греха? Благо, в виртуальных мирах все это роли не играло. Даже здесь ширина настроек поражала воображение, а уж то, что все что надо попадалось на глаза чуть ли не сразу, это не иначе как чудо, за которое разработчикам уже можно простить столь наглую рекламную кампанию. И 10 минут не прошло, а игровой аватар был уже готов. Вроде и я, а вроде и красавец какой-то. Именно такого эффекта я и добивался. Следующим шагом оказался выбор класса, и вот тут-то я впечатлился. По-хорошему впечатлился, ведь игра пока и не думала пускать пыль в глаза обилием выбора, сосредоточившись на, смею надеяться, качестве. Присутствовали все традиционные классы вроде воина, мага, рейнджера, друида и ряда не то, чтобы уникальных, но не стандартных, тем более для мобильных игр. И при всем при этом имелись подклассы, специализации внутри класса, и даже кросс-классы, позволяющие комбинировать хоть классы, хоть подклассы. А еще все это добро, как гласила выпадающая подсказка, можно было сменить по ходу игры. Достойно, даже очень, для мобилки-то. Впрочем, внимание мое во всем этом приятном многообразии привлек встречающийся довольно редко даже в больших трипл-играх класс алхимика, подклассы которого выглядели довольно-таки интересно. Бомбардир, прозектор, метаморф и купажист. Уже необычно, согласитесь, тут разве что бомбардир выглядел чем-то плюс-минус скучным, подразумевая закидывание врагов плодами своих алхимических трудов, и потому мнение интересным, а вот остальные. Признаться, мне даже пришлось смотреть кратенькую справочку, встроенную в само меню выбора, чтобы понять, who is who. Потому что, к своему стыду, два слова из использованных тут четырех я в принципе-то и не знал. Я отмел прозектора, варящего свои составы из трупов и для трупов, вместе с купажистом, имеющим сочные бонусы к созданию и использованию смешанно комбинированных составов. Слишком они мирными казались, а игра, как-никак, рогалик с продвижением по этажам и возможностью потерять персонажа массой разных способов. Метаморф в противовес вышеупомянутой паре выглядел интересно, но вот его боевая эффективность ощущалась чуточку сомнительно. Я представлял себе такого алхимика как персонажа, способного посредством приема своих алхимических снадобий адаптироваться к конкретной ситуации, усилия то, что нужно здесь и сейчас. С одной стороны, универсальность, что плюс. С другой стороны, в играх универсальность это чаще проблема, нежели благо. Всего помаленьку в большей части сценариев наглухо проигрывает специализированным навыкам и умениям, что в играх проявляется очень уж часто. Ситуацию не могут исправить ни бонусы, зависящие от того, во что и как он себя превращает, ни широкий спектр доступных ему специализированных черт, умений и навыков. Врожденные черты, крепкие потроха, значительно снижающие риск интоксикации, и гибкий геном, который позволял алхимику-метаморфу изменяться, выглядели, будем честны, не очень перспективно, так как и то, и другое работало непосредственно на сами способности подкласса. А ведь начало игры придется провести только с этими чертами, суть в бою бесполезными. Присутствовала тут пометка о том, что этот самый алхимический метаморфизм хоть в каком-то виде становится доступен с 7 уровня, что в играх такого плана немало. Может, конечно, тут до 7 пару часов качаться, но я, если что, просто пересоздам персонажа. Все равно они тут одноразовые и при смерти пропадают, оставляя только запасы в хранилище, а свою исключительность я не верю, точно помру в первые часы. Даром, что ли, игру называют самой недружелюбной к новичкам, но по какой-то причине до одури популярной. И это в нашем мире, в котором среднестатистическому игроку разве что в задницу не дуют, лишь бы ему было уютно и комфортно. Диссонанс, чтоб его. Фанаты соулс-лайков, что ли, всех покусали, а я пропустил. Или меня тоже цапнули, вот я и залип с телефоном в лапах. Так и сяк покрутив предложенные подклассы и оценив желание играть кем-то еще, я плюнул и выбрал в качестве подкласса подсвеченное красным «нет», получив в качестве бонуса за такой выбор дополнительную черту к одной предложенной и расширенный список доступных черт для персонажа, претендующего на кросс-класс. Из выпадающих же меню узнал о том, что я, не взяв подкласс на старте, в принципе теряю эту возможность, зато смогу в дальнейшем взять второй класс, получив от него урезанный набор бонусов на выбор. Звучало неплохо, да и к таким извращенным, сиречь нетипичным решениям я был расположен с детства. Подтвердив выбор, я узрел перед собой внушительный перечень черт, из которых часть считалась профессиональными, а часть – общедоступными. Естественно, первостепенное внимание я обратил на первую категорию, разумно полагая, что такие штуки где попало не выдают, и выбирать нужно мудро. Как итог, через 10 минут из общего пула в 150 представленных на выбор черт я выбрал общедоступное хладнокровие, обеспечивающее сопротивление разного рода ментальным эффектам вроде испуга с растерянностью, и профессиональную небрезгливость, без которой был высок шанс запороть приготовление и использование специфических алхимических баночек. Никогда не любил досадные случайности и рандом, а эти черты работали именно на противодействие он им. С характеристиками я, потратив на размышления не больше пары минут, поступил радикально. Применил рекомендованный шаблон, здраво рассудив, что ничего лучше для алхимика без гайдов я не соображу, а лезть в сеть за руководствами пока не хотелось. В конце-то концов, всегда можно персонажа пересоздать и сделать все куда лучше. Промокод, конечно, будет жалко, но и черт бы с ним. Если стану играть, то и без подачек обойдусь. Теперь оставалось только придумать ник, с которым я мудрить не стал и использовал свой привычный ОС, да ввести промокод, применение которого спровоцировало появление аккуратного диалогового окна с весь экран размером. Удостоверьтесь в том, что вы перекрыли воду в квартире, выключили утюг и отдали любимую собачку в добрые руки. Вы готовы начать свою историю? Начать историю. Отказаться. Мне еще 30 минут ехать в метро, с десяток ждать электричку и в ней трястись почти целый час. Время есть, а слушать лекции сегодня как-то не хочется, и так голова пухнет. Так что я решил прямо сейчас попробовать, что за зверь такой это ваша не игра, и засесть за нее на пару часиков так точно. С такими мыслями я согласился начать историю. Первой мыслью проскочило нечто ругательное, так как копчиком я приложился хорошо, а вокруг стало так темно, что, похоже, вместе с подзадником, который, очевидно, оторвался от стены, я умудрился и проводку в вагоне порвать. Это вообще возможно? Не, бред какой-то. Тогда что, авария? Но вокруг тишина. Не оглох же я. Попытка подняться с пола началась и закончилась тем, что ладонями я уперся не в гладкий пол, не в чужой ботинок и даже не в осколки стекла, а в шершавый и влажный такой камень. А уже в следующую секунду в ноздри ударил сырой запах давно и надежно забытого подвала или подпола в гараже. Очень, скажу я вам, неприятный ароматец, вынудивший меня закашляться. Ну а потом я проморгался, и тьма вокруг расступилась. Блять, я и сам удивился растерянности и страху, проскользнувшему в моем давшем петуха голосе. Потому что я полулежал в каком-то мрачном подземелье, единственными источниками света в котором были тусклые факелы у стен, а соседом оказалась взирающая на меня с подлинным недоумением тощая крыса размеров, городскому жителю совершенно непривычных, собачку дворовую, может, чуть поменьше. И ладно бы я тут очнулся, тогда можно было бы предположить, что меня кто-то нагло похитил, надеясь жить до старости на мою студенческую стипендию в 5000. Но сознание-то я не терял, вот в чем штука. Крыса смотрела на меня недолго, в какой-то момент махнув хвостом и свалив во тьму. С большим запозданием мой мозг наложил поверх наблюдаемой картины запущенную вот только что игрушку и меня аватара на фоне точно таких же подземелий. В ступоре я пробыл не больше десятка секунд. Видно, молодость и незашоренность делали свое дело, так что о статусе я помыслил почти сразу же, и предположение подтвердилось, пусть и с некоторыми нюансами. Я не увидел перед собой интерфейса, но вспомнил все то, что, чисто теоретически, должно было быть в этой вкладке персонажа. Мозг уже своими силами обработал всю эту информацию и вообразил перед мысленным взором соответствующее меню, взявшее все самое лучшее из любимых игр. Даже в висках закололо немного, но это чувство быстро отступило, и я смог, наконец, должным образом воспринять внедренные в мою болезную черепушку знания. Первый уровень – человек, вполне подходящий для алхимика разлет характеристик, где упор делался на интеллект, ловкость и мудрость, в догоняющих – сила, харизма и выносливость. Если как-то это систематизировать и обдумать нормально, а не на уровне и так сойдет, то картина получалась весьма мне привычная, благо, в ролевые игры ля ДНД я наиграл часов больше, чем провел в университете за 2,5 года. Играл я в целом хреново, персонажи все как один были необычными, чаще всего, уникальной кривости инвалидами, да и вокруг не то чтобы игра, но механизм распределения циферок на первый взгляд схож. Сила – 10, ловкость – 14, интеллект – 14, мудрость – 12, харизма – 10, выносливость – 10, свободных очков – 0. Это было очень странно. Рулить персонажем не через интерфейс, а через образы и левые, появляющиеся из астрала, не иначе, воспоминания в своей же голове. Да и персонажем, о котором я вспоминал, был я. Работало ли сейчас хладнокровие, не уверен. Я по жизни спокойный как слон, а попадать в прошлом для проверки своей реакции на сие события не приходилось. Вот такой вот скучный студент-раздолбай, ага, мы в середине большого дерьма. Бормочу, еще раз оглядываясь и не находя ничего из того, что так хотелось бы увидеть поблизости. Дверь в родной мир, дробовик или, на худой конец, телефон с доступом в сеть, к гайдам, которые я по этой игре не читал от слова совсем, отсутствовали как класс. Зато за спиной обнаружилась каменная рожа какого-то рогатого урода, судя по щелям и прочим мелким деталям, способным открывать пасть. И я знать не хочу, что оттуда может вылезти. Попытки призвать возможность отсюда выйти, а вдруг, разбились об давящую тишину окружающего мира, а стремление вспомнить хоть что-то, об выстроенной мной уже нежелание ничего знать об игре, о которой трубят из каждой дыры. Жалкие обрывки, которые ничем не могли мне помочь, я даже считать не хотел. Ну какой сейчас прок от знания о том, что топовый билд для новичка – это воин-варвар. Я уже не он, а очень даже алхимик с перспективой взятия кросс-класса. Еще и характеристики своим устройством недвусмысленно указывали на то, что тут, как и во всех приличных ролевках, я со своим умным классом могу рассчитывать на высокую боевую эффективность лишь спустя несколько уровней. Ни один тупо боевой стат не достигал даже 15, не то, что 16. Да и ладно бы только это. Черт боевых-то я не взял, а значит и оружием махать, коли оно мне в руки попадет, буду посредственно. И это если игра не просто косит под классику, а является ей. В противном случае все еще хуже, и можно сказать, что представление о том, что же делать, у меня нет совсем. Да и в классику эту я, стоит признать, играл хреново, в удовольствие, а не на результат. Я поднялся на ноги, попрыгал, потянулся, задрал футболку и не нащупал привычного пуза. Зато кубики пресса и мышцы, которые я даже пощипал, надеясь проснуться, имели место быть. Все это кардинально срезало шансы на несмешную шутку, пранк вселенских масштабов или качественную галлюцинацию, и повышало на то, что я и правда попал, еще и добровольно начав свою историю. Кто там, сатана, контракты принимал, или пришельцы какие развлекаются, а семья моя как, если я тут надолго? Необъяснимое исчезновение студента прямо из вагона метро. Крутой заголовок для новостей, правда? А если вспомнить, что таких, сука, исчезновений за последний месяц случилось херово тьма и тележка сверху. Видел новости об этом, но больше в сером интернете, и внимания не предал. Было бы что серьезное, власти бы спохватились, думалось мне. Вот только злоебка ХМ, нехороший купон мне вручили именно непосредственные представители этих самых властей в лице слишком красивой работницы паспортного стола. Приторговывают гражданами, что ли? Да не, бред. Проще уж тюрьмы какие опустошать, там кандидатов из категории исчезнет, всем только лучше станет, должно быть в достатке. Слов нет, как хочется выругаться, да только единственный потенциальный слушатель, крыса тощая, и та от меня сбежала. Итак, голова, думай, шлем куплю, когда-нибудь. Я, алхимик, табишумник, на старте в подобных играх, по моему опыту, приспособленный к бою постольку поскольку, волей стандартного шаблона, к счастью, я выгляжу не совсем уж слабо. Ловкость есть, физические кондиции выше среднего и уж точно лучше, чем бывают у каких-нибудь магов. Воин того же первого уровня мной, конечно, полы протрет и не почешется, но магу уже я объясню на кулаках, почему его фокусы здесь не котируются. Это если тут все работает так, как я думаю, а не иначе. Ворвалась в голову тревожная мысль, за которой последовало будто бы навеянное извне понимание. Нужно шевелиться, а промедление смерти подобно. По аналогии я вспомнил вкладку с прочими своими ТТХ и, неожиданно, хаотично злым мировоззрением, при том, что я точно выбирал нейтральное. Весь остальной бэкграунд у перса КХМ у меня отсутствовал напрочь. Помимо этого вылезли также воспоминания о нескольких заблокированных до завершения обучения функциях вроде аукциона, отнюдь не бесплатного чата и неких испытаний, чем бы они ни были. Было бы хорошо, обрадуй меня астрал подробностями, но я до них, похоже, не дорос. Зато у меня был инвентарь, что само по себе, нечто. Настоящий подпространственный карман. Правда, содержимое его оказалось неприлично скромным. Длинный и довольно-таки увесистый обоюдоострый кинжал, вообще без показателей урона, базовый философский камень, именно что в кавычках философский, вечный факел, крошечный флакон с рубиновым зельем здоровья, булка хлеба, ведро воды, да-да, полное ведро на 10 литров, и несколько кусков вяленого крысиного мяса. На вид и на запах мясцо названию всецело соответствовало, так что аппетита не вызвало и вернулось в инвентарь, как, в общем-то, и все кроме моего классового предмета. Философский камень, F-ранг, 0% содержал в себе 3 рецепта, для которых требовалась только вода и разные запчасти монстров. Магические кости, хелицеры и паучьи лапки, третьи глаза и не только неких звигов и еще по мелочи. Список рецептов, по всей видимости, можно было расширить, а сам камень прокачать. Потому что я, держа его в руках, ощущал явно не свой голод. В общем, сам по себе перечень ингредиентов был неплохой подсказкой на предмет того, с кем мне предстоит столкнуться. Варево-то самое нубское, и доступно оно мне должно быть с самого начала. Но вот пауки. Бррр. Никогда не любил жуков-пауков, каких бы размеров они ни были. Скелеты, а чьи еще кости, тоже должны были быть тварями опасными, ведь дробящего оружия у меня как раз и нет. Но мне, в общем-то, ничего не мешало подобрать с пола какой-нибудь валун или несколько, дабы использовать их в качестве оружия дальнего боя. Мало ли, это будет эффективно. В одной игрушке я вообще бездонный сундук нагружал, и уже его бросал во врагов телекинезом. Отменно получалось. А тут хоть и не совсем игра, или совсем не игра, но принципы должны быть схожими. Иначе никаких характеристик, черт, предметов и здоровья здесь не было бы, верно? Здоровье мое, к слову, было равно 30 единицам. 25 базы класса, и еще 5 за выносливость, по одному за 2 очка. Обнаружилась имана, но конкретное ее значение я так и не смог осознать. Воспринималась она как бурлящая водичка в сосуде, объем которого нельзя было измерить в литрах или единицах. Черт пойми, как измерялась эта эфирная муть. В общем, я честно потратил где-то полчаса сначала в попытках вызвать справку или обучение, а после за разминкой, привыкая махать кинжалом и факелом, отдельное внимание уделив изъятию и доставанию предметов из инвентаря, что иногда вызывало не очень приятное, но проигнорированное ощущение слабости во всем теле. И не то, чтобы по истечению этого срока у меня кончилось терпение или желание практиковаться, да только каменное рыло в стене позади неожиданно щелкнуло и распахнуло пасть, из которой начала вырываться первозданная тьма, иначе назвать эту дрянь не поворачивался язык. Я отскочил назад, испугавшись резко нахлынувшего ощущения того, что коснусь тьмы, и все, финита ля комедия, история закончится не начавшись. Так что, на ходу подобрав с пола пару камней и сунув их в инвентарь, я быстрым шагом двинулся вперед, выставив перед собой руку с неплохо освещающим путь факелом. Причудливо пляшущие на неровных стенах тени пугали до усрачки, и в каждой выемке мне виделась по меньшей мере ловушка с самострелом, а то и какой-нибудь нематериальный монстр. Но я все шагал и шагал, а врагов не было. Спустя несколько минут мне в спину единым порывом ударил ледяной ветер, вынудивший оглянуться и увидеть ту самую непроницаемую, густую как туман тьму, залившую коридор, по которому я неспешно брел еще 10 секунд тому назад. Трогать гадости я не стал. Интуиция все так же буквально вопила о том, что тьма – это смерть, и мне надо продолжать двигаться вперед, что я и проделал, покуда не уперся в первого противника, самого, 8 лап ему взад, нежеланного из всех. Паучок в высоту был мне на ладонь ниже пояса, но громада его тушки с учетом лапок позволяла погрести меня под собой за нифиг делать. Поблескивающие неестественной мрачной синевой глазища, казалось, смотрели прямо на меня, а возбужденно подрагивающие, сочащиеся чем-то ядовито-зеленым хелицеры не позволяли иначе трактовать его намерения. Схватка насмерть. Мягким паук тоже не выглядел, так как все его тело охватывал наружный скелет, защищающий уязвимые точки, хоть и не идеально, кое-где в щели я бы и руку по локоть мог бы просунуть. Лезвие кинжала пролезет с запасом, если говорить иначе. А вот обойти тварь в коридоре не представлялось возможным, так что я, убедившись в том, что хладнокровие и небрезгливость все-таки работают, и делают это чертовски хорошо, двинулся прямиком на врага, не собираясь давать ему лишнего пространства для маневра. Да, прямо на огромного паука-мутанта, который своими хелицерами легко мне шею перекусит. Очень хотелось верить в то, что открытое пламя его напугает и как минимум помешает свободно двигаться, ибо на кинжал с лезвием длиной в ладонь большой надежды не было. Вернее, в сам-то кинжал я верил, но вот в свои способности им эффективно орудовать. Все мои планы и задумки дружно улетели в тартарары, как только паук с диким визгом скакнул боком, на лету развернулся, зацепился лапками за каменные стены, рывком поднялся почти под самый потолок и прыгнул на меня, невзирая на выставленный вперед факел, пламя которого облизало хитин и никоим образом монстру не навредило. Я в последнее мгновение успел убрать кинжал в инвентарь, после чего в грудь меня не иначе как бычок боднул, и на ногах я, естественно, не устоял. Факел улетел куда-то в сторону и зачадил, уткнувшись в покрытый влажным мхом камень. Я прошел со спиной по неровному каменному полу, вскрикнув от боли, а уже в следующее мгновение паук, ликующе заверещав, решил доказать, что больно мне еще не было и вцепился хелицерами прямо в грудную клетку. Боль, яркая, Четкое, отрезвляющее, словно хлесткий удар транспарантом с надписью «Это не сон» по морде. В какой-то момент я подумал даже, что мне конец, но знание о том, что сейчас я не умираю, но трачу здоровье, уходящее на регенерацию, весьма своевременно постучалось в голову. А здоровье к моменту, когда я очухался, осталось 16 единиц против 30 изначальных. Закончится, я перестану восстанавливаться и позорно подохну. Сведенные судорогой пальцы на мгновение разжались, и в них неуверенно легла рукоять появившегося из инвентаря кинжала. Я приподнял руку, согнул ее в локте и нанес первый, смазанный и лишь чудом попавший куда надо удар. Лезвие проникло меж хитиновых пластин, и на пальцы брызнула черная паучья кровь. Но я не собирался останавливаться на этом, ибо паук, скотина такая, продолжал грызть меня как в последний раз, и я очень-очень хорошо это чувствовал. Болевой шок меня не настиг, наверное, только потому, что эту функцию из меня выпилили те же силы, что закинули в это тело, прямиком в мир, так похожий на очень жестокую игру. С каждым ударом паук дрожал и верещал все сильнее, а его кровь лилась на камень пола все более мощным потоком. Словно бездонная бочка, монстр заливал все, и меня в первую очередь, черный, с рубиновым отливом жижи. Один за одним я наносил удары так часто и так сильно, как только мог, но всего этого было недостаточно. Все действо напоминало взаимную агонию. Мои единицы здоровья таяли, восстанавливая мышцы и плоть на груди, а паук заращивал раздираемую кинжалом задницу, кусая все реже и реже. Но вот хелицеры паука сжались в последний раз, и он попытался отпрянуть, уперевшись передними лапками мне в грудь и вырывая из меня кусок мышц. Канули в лету последние единицы здоровья, я отчетливо почувствовал на затылке дыхание смерти и, взирая на мир сквозь алую пелену адской боли, вскочил, бросившись на пятившуюся скотину, вскинувшую лапки и защищающую голову. «А-а-а!» Дикий крик, вырвавшийся из моей глотки, предвосхитил мой же удар, смявший сомнительную защиту монстра. Лапки хрустнули, кинжал вошел между хелицер инсекта как нож в масло, а я почувствовал, как у меня прибавилось опыта. Самое последнее, что меня сейчас интересовало, это опыт, и самое первое, дырка в груди, от которой по телу медленно разливалось неприятное, оставляющее после себя лишь онемение жжение. Кинжал упал на камень, а в ладони блеснула спасительным стеклом склянка со столь необходимыми мне единицами здоровья. Я ополовинил ее залпом, а что осталось, вылил прямо на рану, откуда-то зная, что этим расходником нужно пользоваться именно так. Здоровье резко скакнуло вверх, но с той же скоростью поползло вниз, за считанные секунды опустившись до нуля. Вот только теперь я чувствовал себя на порядок лучше, а рана на груди уже не напоминала воронку от огромного сверла. Соднила спина и локти, сердце стучалось словно бешеное, но я был жив и умирать пока не собирался. Захотелось лечь и выдохнуть, но это желание полетело на туда же, куда и паника минутой ранее. Да, стычка 30 секунд не продлилась, но я все равно чуть не помер. Пронеслась ли у меня перед глазами вся жизнь, да хер там плавал. Я с самой первой секунды боя думал лишь о выживании и том, что я мог для этого сделать, и делал, победил. И теперь у моих ног валяется трофейная туша, которой я-то точно найду применение. Я наклонился, крякнул от стрельнувшей в спину боли, но поднял сначала неспособный потухнуть факел, а после и кинжал, с весьма однозначными намерениями направившись к тушке паука. Философский камень включал в себя рецепт зелья исцеления, и по счастливейшему стечению обстоятельств для него требовалась только внутрянка этого жука-мутанта, да вода, которой мне сатана положил в сумку целое, мать его так, ведро. Небрезгливость работала, хоть я сейчас и справился бы без нее, потому что на кону неожиданно оказалась моя жизнь, с которой я, наткнувшись на еще какую-то тварь в своем нынешнем состоянии и с нулем здоровья, расстанусь просто и совершенно бессмысленно. А я так умирать не хотел, как угодно, но не так, ну, желательно вообще никак, конечно, но в моем личном рейтинге худших смертей столкновение с гигантским пауком шло следом за гибелью под завалом без возможности даже пошевелиться. Да-да, клаустрофоб я еще тот, и чудо, что местные тоннели на меня совсем не давят. Ладно, хватит об этом, я задвинул в дальний угол все раздумья и рефлексию, сосредоточившись на том, чтобы правильно заготовить и не попортить ингредиенты. Руки знали, что и как делать, а сознание благоразумно не пыталось перехватить контроль. Паук постепенно разделялся на части, а я, сам того не заметив, начал насвистывать под нос задорную мелодию из далекого детства, вводя в себя в некое подобие медитативного транса. Хладнокровие и небрезгливость, чтоб их идти, в действии. Спустя некоторое время и объем выполненной мною нудной и неприятной работы по правую руку легли рассортированные ингредиенты, полученные с паука. На удивление, разделать получилось его всего, от головы до задницы, а не как обычно бывает в играх, убил паука, вот тебе глаз, иди фармить дальше. В моих запасах появилось 24 части лап, 5 глаз, 3 я самолично развалил ударом кинжала, разного вида и качества кишочки и, наконец, флакон с кровью, основным ингредиентом паучьего зелья исцеления. И вот тут-то вылезла первая проблема. Я не мог наварить себе банок впрок, так как склянка у меня была всего одна. Имелась, конечно, смутная надежда на то, что философский камень от щедрот своей каменной души выдаст мне стеклянных флакончиков, сделав их из ничего, да только шанс на такой исход был маловат, мягко говоря. Но не проверишь, не узнаешь, так что философский камень лег в руку увесистым таким булыжником, а напротив на неровный пол опустилось полное чистейшей воды ведро. Сосредоточившись, я вытянул камень вперед, мысленно выбрал необходимый рецепт, и не без удивления проследил за тем, как струйка воды из ведра сначала воспарила, устремившись к философскому камню, а после в него втянулась. Таким же образом камень сожрал 2 глаза и 1 лапу, после чего мне пришлось откупорить склянку с кровью, скормив жидкость прожорливому инструменту любого алхимика. Сопровождающее действо световое шоу меня интересовало не сильно, так как я готовился ловить свое зелье, которое из камня вполне могло и просто палиться на пол. А что, тут любая подстава возможна, так как флакон он не сожрал, и готовый, в заводской упаковке продукт не мог выдать по определению. Разве что так же, струйкой выльет, куда надо, но после паука я излишней верой в лучшее не страдал. Тем не менее, было что-то неуловимо прекрасное в работе философского камня. Алое с черным сияние как бы кипело внутри него, вытравливая наружу все лишнее в виде сизого дыма, который я, от греха, старался не вдыхать, а кое-что хитрый булдыган и себе оставлял, развиваясь и прокачиваясь, я это тоже вполне себе отчетливо чувствовал. Манута эта прелесть из меня сосала, в ответ делясь подробностями алхимического процесса, любопытными, оседающими в голове эхом странных ощущений, но пока не имеющими практического применения подробностями. А ты да варка снадобья заняла 3 минуты. По итогу я просто в какой-то момент почувствовал, что зелье готово, и подставил пустующий флакон под проявившуюся на поверхности философского камня выемку. Оттуда-то зелье и полилось, быстро заполнив флакон, но не перестав течь. Успех кританул, промелькнула мысль вместе с осознанием перед тем, как я сунул под камень уже свою голову, начав жадно глотать спасительную рубиновую, с черными вкраплениями жидкость, отчасти стекающую по подбородку и так кстати, на грудь. Рана зачесалась, пошел процесс регенерации, под конец которого о повреждениях моей бедной тушки напоминал лишь белесый неаккуратный шрам, да рваная тряпка, в которую превратилась прежде хорошая хлопковая черная футболка. Стесанная об камень кожа на спине все еще соднила, но излишков на эти повреждения не хватило. Регенерация снова исчерпала себя, не особо думая, опрокинул в себя оставшийся флакон. Тут-то и стало понятно, что кроме видимых и ощутимых повреждений я еще и головой ударился, так как до сего момента о возможности варить зелье до полного восстановления запаса здоровья даже не задумывался. Все причитал, что полечиться не получится, и придется сильно рисковать своей шкурой, а очевидный вариант просто игнорировал. Но это надо было исправить, чем я, с нежностью погладив философский камень, и занялся. Алхимик, не ошибка, алхимик – это шанс. Я же в роли варвара какого мог травмироваться, и что тогда? На рестарт, а нет этого рестарта, ахахаха. Я рассмеялся себе под нос, ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Не до того сейчас было. Дальше пошла торопливая, опять нагрянуло ощущение догоняющего конца, рутина, отнявшая у меня половину часа на все про все. Здоровье снова достигло значения в 30 единиц, резерв маны показал дно, а в инвентарь легла склянка с зельем. По ходу дела я приноровился доставать из этого магического пространства и нормально метать камни, а вдруг пригодится, и, по ходу дела, подкрепился, ополовинив запасы хлеба и мяса. Только после этого, подгоняемый тьмой, бросил жадный взгляд на еще не высушенную до конца тушку паука, и двинулся дальше. Обычная жизнь осталась позади, но мне даже подумать об этом было некогда. Ведь остановка – это смерть, а я как раз понял, что очень, просто до одури сильно хотел жить. Добавление понравившейся книги в библиотеку – это уже классика и прикорм для авторской музы. Если не понравилось, тоже можно добавить, но это не точно. Глава 02. Подземелья не разочаровали. В какой-то момент я наткнулся на развилку, пару минут проведя в тщетных попытках понять, куда же мне, все-таки, надо. Но ни ветерка, ни еще чего я от обоих коридоров не ощутил, в конечном счете свернув направо. Почему направо? Да потому что прабабка в далеком детстве однажды сказала, мол, ты налево-то не ходи, внучек, направо ходи. Я бы монетку подбросил, да только оказалось, что меня не только в другой мир закинуло, но и все лишнее как корова языком слезала. Одна одежда только и осталась, даже початую пачку жвачки, и ту утащили, демоны. Заприметил-то я это сразу, а вот полноценно осознал только сейчас. То, что приходилось полагаться на вот эту вот присказку, тыкая факелом в темноту и надеясь, что оттуда на меня не выскочит очередной паук, меня определенно не радовало. Я хоть и знал теперь, как с такой скотиной бороться и чего от нее ожидать, но желание с ней встречаться это мне ни разу не прибавило, уж поверьте. Даже наоборот, очень уж ярко в памяти отпечаталось чувство вгрызающихся в плоть хелицер. Поэтому, наверное, я воспринял появление белесого прямоходящего скелета с каким-то вырвавшимся изнутри облегчением. Не испугался, не отпрянул, а обрадовался, чуть ли не как старинному приятелю, которого, правда, надо как-то убить или упокоить, нежить же, но это уже частности. Двигался самый обычный человеческий костяк неспешно, рвано и совсем не так, как я представлял себе движение порождения чудовищной некромантии. Медленный, неповоротливый, не в пример менее пугающий, чем паук, скелет даже вооружен не был, но кое-чем все равно удивил. Когда между нами осталось не больше 5 метров, я смог разглядеть его, так сказать, плоть. Тусклое голубоватое свечение, канатами, веревками и нитями связывающие кости и выполняющие роль этаких мышц. И хоть свечение имело место быть, даже на костях самого скелета этот цвет не играл, словно и не было его в материальном мире. Алхимик может видеть магию, не иначе, подумалось мне перед тем, как пришлось срочно отмахиваться кинжалом от руки нежити. Лезвие с неприятным скрещуже стучащим звуком столкнулось с костьми, но не человеческой силы в ударе я, позволив руке с кинжалом скользнуть в сторону, не ощутил. Отступил исключительно в силу осторожности, и то очень зря, так как скелет продолжать наступление не торопился. Он выпрямился, установил равновесие и, клацнув челюстью, приподнял обе руки, будто бы желая меня напугать или схватить. Очень уж характерно он бросился вперед, задорно постукивая ногами по каменному полу. Аккуратно перехватив кинжал обратным хватом, уж что-что, а колоть так будет как будто бы удобнее, я выставил перед собой факел на манер копья. Убить не убью, но приторможу твари, если что, запихну дощечку ему в пасть, а то больно активно он челюстями щелкал. Никак окажется, что местные скелеты кусаются не хуже зомби какого. Ну а в следующую секунду, пойдя в лобовое столкновение с нежитью, я снова оказался на полу. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать всю ту боль и унижение, которые я испытал сегодня, промелькнуло в голове, когда на удивление тяжелая груда костей, навалившись сверху, потянула костистые руки к моему горлу. Гений, чтоб меня, как еще могут убивать скелеты забивать кулачками до смерти? Царапать фалангами пальцев? Нет, только грызть и душить. Им ведь наплевать на то, что я попытаюсь придушить их в ответ. В глаз не ткнуть, да и просто боли не причинить, нежить же. Благо, хладнокровие было со мной, и я успел прикрыть левой рукой горло, не без потерь. Факел извернулся так, что пламя едва не облизало кожу на правой половине лица, да и сейчас я отчетливо ощущал его голодный, пульсирующий жар, гармонично дополняемый вонью тлеющих волос. Еще и скелет не сдавался, пытаясь дотянуться лапами до своей цели, а челюстями пока еще неловко, но с каждым мгновением все увереннее примериваясь к моему локтю. Ну уж нет, гнида костяная, из тебя зелье здоровья не сварить, так что хер ты мне расходники-то потратишь. Я искренне надеялся на то, что мне не придется и в этот раз жонглировать кинжалом и инвентарем, но обратный хват в моей нынешней позе показал себя наихудшим образом. Я просто не мог извернуться, чтобы насадить черепушку на лезвие. и вновь оружие отправилось в некое невидимое пространство, и вернулось в руку уже по-нормальному. Первые два удара я, почувствовав, как скелет вгрызся в локоть, нанес не особо удачно. Лезвие просто скользило по черепу безо всякого эффекта, а от боли на глаза уже вновь накатывала алая пелена. Здоровье тратилось не так сильно, как могло бы, стоит признать, но легче мне от этого не стало. Я кое-как, матерясь сквозь сжатые зубы и рефлекторно пытаясь оттолкнуть от себя неживую тварь, вогнал кинжал куда-то между шейными позвонками и затылком скелета, надавил. Так не визжал даже паук. А уж что при этом происходило с нематериальной плотью нежити, описать сложно, особенно если смотреть издалека. Но так как я лежал прямо под скелетом, то судороги переливающихся мышц канатов видел вполне отчетливо. Как и то, что голубоватое свечение в один миг устремилось к месту контакта честной стали и костяной шеи, после чего кинжал как будто начало что-то выталкивать. А вот все остальное тело живого мертвеца без мяса и мышц резко ослабело, и я радикальным образом поменялся с ним местами, оказавшись сверху. Кинжал при этом из затылка я вытащить не позволил, так что теперь скелет смотрел куда-то вправо, верещал, махал всеми конечностями и сопротивлялся изо всех своих оставшихся неживых сил. Бросив вечный факел на пол рядом с собой, я уже со всей силы обеими руками потянул рукоять своего оружия, выжимая из скелета последний протяжный виск и отворачивая, наконец, его гадскую черепушку, отлетевшую в сторону словно от хорошего пинка. Голубое свечение окончательно пошло в разнос. Канаты начали распадаться на массивные хлопья и парящую в воздухе пыль, а косточки одна за другой стали осыпаться на землю вместе с отрывающимися веревками и нитями, до сего момента связывающих их воедино. Я уже выдохнул было, как вдруг часть голубого свечения резко, прямо с очередным моим вдохом, влетела в ноздри, а я ощутил, как резко пополнился ранее истощенный алхимическими манипуляциями резерв маны. Он и сам восстанавливался, но очень-очень медленно, в то время как скелет заполнил 1/10 от доступного максимума. На самочувствии это не сказалось ровным счетом никак, и 3 единиц здоровья я, по итогу, все-таки не досчитался. Цена исцеления немного покусанной руки, благо, местной нежити зубы не натачивают, и сила укуса у скелетов не как у акул каких. Руки подрагивали. В отличие от битвы насмерть с пауком, здесь мне расслабиться и получать удовольствие просто не позволили. Левый я сдерживал натиск скелета, правый пытался расковырять ему затылок, и в итоге все равно все получилось совсем не так, как я планировал. Про камни в инвентаре я благополучно забыл, пробить кость кинжалом не вышло, но организовать рычаг и выломать ее из крепления очень даже. Сколько книжек прочитал и игр сыграл, ни разу не видел, чтобы со скелетами боролись в партере, и уж тем более отвинчивали им головы, вырывая победу из неживых челюстей. Локоть только болит, скотина. Регенерация залатала стесанную кожу и дырки от зубов, но эхо ран меня еще не покинуло. А ведь рано или поздно, но мне придется искать ночлег, и что-то есть после того, как запасы подойдут к концу. Драпа, я окинул взглядом кости, среди которых не было ничего, кроме пыли и серой трухи. Просто нет, если не считать сами косточки. Я подобрал с пола потрескавшийся череп, засунув тот в инвентарь. Аналогично поступил с сохранившимися цельным куском ребрами и еще парой косточек, просто на всякий случай. А дальше, дождавшись, пока меня отпустит адреналин, я просто продолжил путь вперед. Что еще было делать-то? С одной стороны поджидают неизвестности монстры, к которым идти совсем не хочется, но с другой-то напирает тьма, а ей, как подсказывают инстинкты, решительно наплевать, сплю я там или убегаю в ужасе. Коснусь, пиши пропало. Так что уйти нужно было как можно дальше, покуда тело позволяло. Усталость давила только та, что образовалась в боях, а ментально я и вовсе был вполне себе свеж и бодр. Что, в общем-то, логично. От моего прежнего тела осталось хрен да маленько, раз и рост увеличился, и жир ушел, и мышцы пришли. Еще и учиться заново ходить не пришлось из-за смены вообще всего, начиная от длины рук ног и заканчивая смещением центра тяжести. Тут без мистики не обошлось, точно вам говорю. Вот прямо стоя посреди подземелья с вечным факелом в руке, копаясь в пространственном кармане и продолжая разбираться с воображаемым интерфейсом сие, утверждаю, мда, я все так же пугался каждой тени, жонглируя кинжалом и камнями, то появляющимися в правой руке, то возвращающимися в инвентарь. Каждая такая попытка приносила все больше понимания касательно того, как вообще эта способность работает. Первым открытием стало то, что каждая итерация «пропади появись», если не делать пауз, срабатывала со все большей и большей задержкой. Изначально я мог выхватить кинжал почти мгновенно, убрать в инвентарь и снова вернуть в руку, но уже с перезарядкой в полсекунды. В бою это, чисто теоретически, можно и не заметить, я же не замечал. Да только уже следующие такие финты не позволяли обратиться к инвентарю в течение секунды, двух, четырех, восьми. Дальше я не проверял из-за второго открытия. Оказалось, что все эти манипуляции самым что ни на есть прямым образом били по телу. Как и с перезарядкой инвентаря, с каждым повторением все сильнее. И снижалось отнюдь не здоровье, как можно было подумать, нет, эффект был куда глубже и опаснее. Абсолютно все мышцы равномерно тяжелели, дышать и двигаться становилось все сложнее. Если взять паузу и не трогать инвентарь в принципе, то эффект слабел, а спустя несколько минут и вовсе пропадал. А еще сила базового воздействия на тело зависела от того, каким именно предметом я жонглировал. Хуже всего от чего-то было с зельем здоровья, изъятие которого из инвентаря шарахало по самочувствию как три подряд повторения с кинжалом. Вот уж чего я не почувствовал в первый раз, зато прекрасно ощутил, просто идя по коридору. Аж пошатнулся и на стенку левой рукой оперся, подпалив факелом мох, наросший на сырых камнях. И, покуда сизый дым струился под потолком, отчаянно ища хоть какие-нибудь щели, я пытался понять логику этого дебафа. И логика эта могла быть какой угодно. Почему усталость? Ну, напитываю я инвентарь жизненными силами, например, праной какой-нибудь. А почему предметы весят по-разному? На ум приходило разве что магическое наполнение объекта, как-никак. Эликсир я варил алхимическим путем, а кинжал он и в Африке кинжал, но проверить это не было никакой возможности. Ну и знания из астрала на этот раз молчали, не давая даже малейших подсказок. Пришлось, повздыхав по смерти гениальной идеи строить тактику боя на основе появляющегося исчезающего оружия, продолжить идти вперед, покуда петляющие и изобилующие опускающимися вниз ступеньками коридор не уткнулся в относительно просторную, чуть лучше обычного освещенную залу. Уважаемые, я уверен, как разумные существа, мы сможем договориться. Конфликт не нужен ни мне, ни вам, так что давайте просто разойдемся, а, без особого энтузиазма произнес я, бочком смещаясь правее, к тянущимся по периметру зала и вросшим в стены каменным столам высотой мне чуть выше пояса. Они были завалены всяким хламом, но я все равно смог без особых проблем спиной, сначала сев на столешницу, а после подтянув ноги, на них забраться. Почему спиной? Потому что небольшие коричнево-блевотного цвета звигги в количестве двух штук, своим обликом напоминающие гоблинов, на диалог не шли и аккуратно сближались, покачивая дубинками. Кто такие звигги, как я определил, что передо мной именно они? Алхимию знать надо. Список ингредиентов-то я изучил, а там звигговьих кусков было более чем достаточно, вполне можно собрать половинку одного такого уродца. Выглядели эти существа так, словно кто-то хотел создать гоблинов, но опрокинул в котел все запчасти сразу, наделив твари своей неповторимой изюминкой, или даже россыпью изюминок. Во-первых, цвет кожи. Он отлично маскировал карликов на местном фоне. Чуть отвел взгляд, и их уже не особо-то и видно, глаз зацепится только при резком движении с их стороны. Во-вторых, вывернутые в обратную сторону ноги. Довольно длинные, жилистые и куда как более мощные, чем худосочные ручонки, удерживающие дубинки. Ну а в-третьих, глаза, коих у гоблинов было больше двух и меньше четырех. При этом третий глаз у них торчал не во лбу, а у подбородка, так что видок, сами понимаете, нарисовывался тот еще. Такими тварями не только детей, но и взрослых пугать можно, спасибо хладнокровию. Даром, что ростом они метр с кепкой, не больше. Ладно, предположим, что говорить вы, полуживотные, не умеете. Отчетливо говорю просто потому, что приближающиеся в абсолютной тишине твари, это та еще картина. А так, глядишь, спровоцировать получится, и они прекратят меня вот так окружать. Мне повезло, мерзкий человечка умрет. Завизжал один из звигов, которого сильнее всего задели мои слова. Он же и бросился вперед, наглядно продемонстрировав, чего стоит опасаться. Сиганула тварь на 6-7 метров в длину и на пару, в высоту, почти запрыгнув на мой стол. И она запрыгнула бы, вблизи оказалось, что это самка. И не просите описать, как я это понял, если бы я совершенно наглым образом, пользуя свою ловкость в хвост и гриву, не вонзил ей кинжал меж ребер прямо в воздухе и не довернул корпус, помогая гоблинше влететь прямиком в стену. И покуда та сползала на стол, я совершенно незатейливо воткнул ей факел куда-то в район лопаток, мысленно ужасаясь тому, с какой легкостью я обрек нечто живое и говорящее на ужасную смерть. Поморщившись от резкого запаха горелой плоти и воя истязаемого существа, я, с трудом повернув голову, бросил взгляд на вторую особь. Вовремя. Звик, пользуясь природной маскировкой, уже сместился в сторону и собирался подобраться еще ближе, явно примиряясь, как бы половчее огреть меня дубиной по голове. И если в своей железобетонной психике я теперь был уверен, то спрогнозировать, как поведет себя мозг при таком ударе, просто не мог. Отключусь, и все, сожрутся, никакие очки здоровья не помогут. Я резко припал на одно колено, смахнув на пол гору какого-то хлама, и, на секунду упустив второго врага из виду, вонзил кинжал в шею первого, надеясь прервать ее мучения. Капнул опыт. Звикша явно умерла, но вот последствия этого удара. В первый раз я ее ранил, можно сказать, бескровно, ибо натекшую на стол лужицу можно и не считать. Но вот рваная рана шеи оказалась не столь чистой, и брызнувшая струйка алой жидкости уверенно осела на правой руке, намочив рукоять моего оружия. В воздухе распространился терпкий запах крови, как будто бы стремящийся осесть на губах гадким металлическим привкусом, но мне некогда было петь реквием своему пацифизму. Последний звик понял, что отвлекающий внимание фактор закончился, и нагло запрыгнул на стол в 5 метрах от меня. Лишь секунду мы смотрели друг на друга, прежде чем перейти к следующему акту этого, с позволения сказать, смертоносного балета. Звик рывками, бросаясь из стороны в сторону, пошел на сближение, а я подскочил на ноги, едва не поскользнувшись на крови, поудобнее перехватил факел с кинжалом, факел, как обычно, выставив перед собой с намерением остановить попрыгунчика подальше от своей головы, и замер в ожидании. Благо, я каким-то невообразимым образом, не иначе как за счет параметра ловкости, видел практически каждое движение Звигга, и потому смог остановить его последний прыжок. Прямой как удар барана об ворота тычок факелом, и Звиг верещит, отскакивая в сторону и слетая со стола. Подкоптить его не подкоптило, но приятного, видно, было мало. Всего секунда мне понадобилось для того, чтобы принять решение о взятии инициативы в свои руки. Я спрыгнул на каменный пол, опять едва не поскользнувшись, кровь на подошве осела надежно, и быстрым, но не безрассудным шагом двинулся на последнего противника, который растерял весь боевой азарт и отчаянно, даже как-то карикатурно пятился, едва не падая и нелепо размахивая руками. Я же только сейчас почувствовал себя очевидно сильнее своего врага, поудобнее перехватил кинжал и, кажется, даже кровожадно оскалился, а в следующее мгновение мир расцвел всеми цветами радуги, а прокатившийся по голове оглушительный звон пополам с болью лишил меня ориентации в пространстве. Я упал, выронив факел, но кинжал, по уже выработавшийся за 2 предыдущих столкновения привычки, пропал в инвентаре. Звиг же, радостно взвизгнув, резко сблизился и замахнулся, не оставляя мне иных вариантов. Чувствуя, как сгорают единицы здоровья, пытающегося ускорить мое восстановление в критической ситуации, и понимая, что мне нужно просто продержаться немного, я вскинул левую руку, приняв на нее стремительный и мощный удар дубинки. Хрустнуло что-то или нет, я вам сказать, к сожалению, не могу, так как звон в ушах не утихал ни на миг. Но боль, охватившая левую руку, была жуткой, а регенерация за счет здоровья практически полностью сконцентрировалась именно на поврежденной конечности. Я же, пытаясь разглядеть что-то за вспышками перед глазами, окончательно завалился на бок и выронил факел на радость засранцу, ударившему меня в спину и сейчас подбирающемуся поближе. Хотя, какое поближе, я уже мог его пнуть, что тут же и проделал, вложив в судорожное движение всю свою боль и желание отомстить. Болезненный вой диверсанта стал музыкой для моих ушей, но на левую руку, которой я опять, предвосхищая грядущую боль, закрылся, обрушился еще один удар. Я уже и так находился в не самом адекватном состоянии, а после новой вспышки боли, похоже, окончательно слетел с нарезки. В руке материализовался кинжал, а я сам на четвереньках бросился на проворного, но не успевшего среагировать Звигга. Тот честно пытался отступить, но строение его ног для таких дел, как оказалось, подходило плохо, и спустя пару секунд я уже придавил его к полу, дважды коротко, без замаха вонзив кинжал в дергающееся горло вопреки попытке ткнуть меня дубинкой в лицо. Ткнуть-то он меня ткнул, да только без замаха толку, шиш, на фоне руки-то. Кровь брызнула в глаза, но отвлекаться времени не было. Я через боль в левой руке схватил умирающего уродца за плечо, попытавшись швырнуть его куда-то в сторону последнего врага. Не получилось. Звик оказался тяжелым и скользким, а моя левая конечность слишком слабая и подрагивающая от боли. За эту свою самоуверенность я поплатился еще одним пропущенным ударом, пришедшимся по бедру и заставившим меня сесть на задницу, а следом еще одним. И еще. Последний звик, этот чертов пнутый мной диверсант, разъярился и слепо молотил меня дубинкой, не особо замахиваясь и даже не пытаясь добраться до головы, которая сейчас казалась мне особенно уязвимой. Ведь болело все, взор застилала вполне настоящая кровь, черт пойми кому принадлежащая, а кинжал то и дело норовил выскользнуть из ладони. Здоровья не осталось вовсе. Все ушло на регенерацию головы и руки, так что сейчас я мог рассчитывать только на себя, безо всяких сверхъестественных способностей. Неудавшийся пинок, оказавшийся скорее толчком, бросил Звигга в сторону, но тот устоял на ногах и не упал. Зато я успел перевернуться и встать на четвереньки, и теперь силился подняться. Зря силился, так как тварь, наконец, доперла, куда надо бить, и чередой уже известных мне стремительных прыжков бросилась вперед. Кинжал, прежде подрагивающий в ладони, замер, а алая пелена схлынула с глаз, оставив меня только с заливающей лицо кровью. Но даже такое состояние было лучше, чем то, что я испытывал секундой ранее, так что Звигга удалось встретить во всеоружии. Снова подставив левую руку под удар, я навалился на гоблина, подмял его под себя и по отработанной схеме вскрыл тому горло, дождавшись, пока тушка затихнет, а мне капнет опыт. И новый уровень, которому я был рад больше, чем чему бы то ни было еще в этой жизни. Ведь очки здоровья подскочили до максимума и зафиксировались на этом уровне при том, что тело начало регенерировать, и я понял, что, похоже, опять чуть к чертовой матери не сдох, потому что, вскочив на ноги, я обнаружил под собой столько крови, сколько могло натечь только из потенциального мертвеца. Весь пятачок земли, на котором я барахтался и боролся за жизнь, был ею залит, отчего даже развороченная пауком грудь показалась незначительной мелочью. Ну, не прям мелочью, конечно, но и не тяжелейшим испытанием в жизни так точно. А опыта хватило единичка к единичке на повышение уровня, не иначе как это было задумано изначально, в игре ли, вне игре ли, разницы нет. Спохватившись, я запоздало заозирался, но ни малейшего движения вокруг не увидел. Зато в самом центре зала взгляд наткнулся на сундук, которого, я готов поклясться, изначально тут не было. Да и выглядел он слишком уж свеженьким для заваленного хламом на столах помещения, сумевшего скрыть от моего взора третьего ублюдочного карлика. Он ведь не невидимым был, иначе что ему стоило и дальше таким оставаться? Просто воспользовался моей невнимательностью и, чего уж греха таить, проснувшийся после победы над скелетоном самоуверенностью. Я же даже толком не огляделся вокруг. Со стола, опять же, слез, как только подумал, что остался один на один с маленьким задохликом, вооруженным дубинкой. Быстрый, так я тоже. Сильный, я намного сильнее. А что в каждой такой стычке на кону моя жизнь я слишком уж быстро забыл, словно и не себе признавался в бешеной жажде жизни. Если помру, себя-то не жаль, все смертны, так или иначе. Но семья-то как, родители, сестра, все те, кто хорошо меня знает. Как там говорится, ужас смерти по-настоящему осознают только те, кто продолжает жить. Не знаю, как долго я втыкал в пустоту, пытаясь разобраться с собственными мыслями и заставить инфантильного дебила из прошлого стать осторожным выживальщиком, но в конечном счете ноги привели меня к сундуку. Как и казалось, он был слишком красивым, а концентрация магии в нем была такова, что я невооруженным взглядом видел золотистое свечение в стыках металла и зеленовато-коричневое дерево. Это, а также голубоватая магия скелета, натолкнула меня на мысль о неких отличиях в самой мане. Скажем, тут свет и природа, а там какая-нибудь некроэнергия. Чисто условно, конечно же, и пусть сейчас это мне ничего не даст, когда-нибудь потом может и пригодится. Вздохнув, я решил сначала аккуратно пнуть сундук, обойдя его сбоку, мало ли, мимик какой, но вместо того, чтобы броситься на меня с распахнутой пастью, мимик просто открылся, и в воздух, удерживаемый потоками маны, взмыли пока неясные силуэты. В голове же вспыхнули новые знания, пришедшие из астрала. Оружие, броня, аксессуар, навык, умение. Мне был предложен выбор из 5 категорий, и первые 3 я забраковал сразу же. Но не был я уверен в том, что меч, с которым я не умею обращаться, броня, которую я не умею носить, или какое-нибудь кольцо с +1 к силе серьезно повлияет на ситуацию. Навык вкусно, но тоже сомнительно, ведь в начале игры ничего серьезного обычно и не дают. А вот умение в том смысле, в котором я его понимаю, стоило многого.